Сура 56, аят 62. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Почему вы не признаете, что Творец, однажды уже создавший вас, может сотворить вас и во второй раз? Сура 56, аят 63. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Всевышний напомнил людям о своей милости и призвал их не поклоняться никому, кроме Него. Именно Он облегчил для своих рабов земледелие и выращивание злаков и плодов. Благодаря этому они получают продукты первой необходимости, которые приносят им огромную пользу и множество благ. Люди просто не в состоянии исчислить все эти блага, а тем более отблагодарить за них своего благодетеля. А для того, чтобы они никогда не забывали об этом, Аллах напомнил им о своей милости и сказал: Сура 56, аят 64. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Вы ли заставляете семена прорастать, а стебли тянутся вверх? Вы ли заставляете колосья созревать, а плоды поспевать? Или же все это подвластно одному Аллаху, который проявляет к ним милость и взращивает для вас посевы? Вы лишь обрабатываете землю, вспахиваете ее и сажаете семена, а все остальное происходит без вашего участия. Вы просто не способны на большее. Сура 56, аяты 65-67. Аллах отметил, что урожаи подвержены многим бедам и несчастьям, и если бы не забота Аллаха, то они бы погибли. Но Всевышний сохраняет их от гибели, дабы люди жили в достатке и наслаждались благами, пока не истечет отведенный им срок. Если бы ему было угодно, то он превратил бы созревшие колосья в труху, которую невозможно употребить в пищу или использовать в благих целях. И тогда вы стали бы сожалеть о случившемся и печалиться от того, что потеряли урожай, в который вложили столько труда и столько средств. Вы непременно осознали бы причину своих лишений. Благодарите же Всевышнего Аллаха за то, что Он не лишает вас своих благ и не обрушивает бедствия на ваши нивы и пашни, а бережно хранит их и позволяет вашему урожаю поспеть. Сура 56, аяты с 68 по 70. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Всевышний предложил людям задуматься о пресной воде, которой они утоляют жажду. Если бы не Аллах, то люди никогда не смогли бы научиться опреснять воду. Если бы не Аллах, то тучи не изливали бы приятную дождевую воду. Если бы не Аллах, то по земле не текли бы реки и ручьи, а из ее недр не бились бы ключи. Если бы не милость Всевышнего, то не было бы пресной воды, которая доставляет людям такое удовольствие, а вся вода была бы соленой, горькой, бесполезной. Так отчего же вы неблагодарны Всевышнему Аллаху за эти великие милости? Сура 56, аяты 71-72. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. Вот еще одна милость Всевышнего, без которой Божьи твари не в состоянии прожить на земле. Господь напомнил людям о том, что они очень часто нуждаются в огне и что этот огонь они высекают из деревьев. А ведь сами люди не способны сотворить деревья. Их творит Всевышний Аллах, а они используют эти зеленые деревья для того, чтобы разжечь необходимый им костер. Так люди удовлетворяют свои насущные потребности, а когда огонь им уже не нужен, они гасят его. Сура 56, аят 73. Нахну джаальнаха тазкиратан ва матаан лильмуквин. Аллах сотворил огонь как напоминание о милости Господа и об адском пламени, уготовленном для непокорных грешников. Аллах сделал из пламени путеводную звезду, указывающую людям путь к благодатной райской обители. Кроме того, огонь приносит большую пользу путникам. Безусловно, он приносит пользу всем людям, но Всевышний особо отметил путников, потому что они больше других нуждаются в огне и тепле. Возможно также, что причина этого в том, что вся земная жизнь – одно долгое путешествие, и все люди с момента рождения держат путь к своему Господу. А огонь Аллах сотворил для того, чтобы они использовали его в этом мире и, глядя на него, вспоминали о мире будущем. Таким образом, Аллах напомнил своим рабам о многочисленных благах, которые обязывают их восхвалять своего Господа, благодарить его и поклоняться ему. Поэтому далее он велел им возвеличивать и прославлять его, и сказал. Сура 56, аят 74. Фасаббих бисми раббикал азим. Пречист Господь, чьи имена и качества совершенны, чья милость и добродетель безграничны. Возноси же хвалу Аллаху душой, устами и телом, потому что Он достоин этого. Он один заслуживает того, чтобы рабы благодарили Его и не отвергали, поминали и не забывали, слушались и не ослушались. Сура 56, аят 75. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Всевышний поклялся звездами и местами их заката в западной части неба. Именно в эту часть ночи происходят величественные явления, которые свидетельствуют о величии Аллаха и порочности многобожия. Сура 56, аят 76. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Этими словами Аллах подчеркнул особое значение этой клятвы. Он назвал ее великой, потому что расположение, движение и закат звезд являют людям столько знамений и назиданий, что всех их просто не счесть. Сура 56, аяты 77-78. Иннаху лакуранун каримун фи китабим макнун. Для утверждения этой истины Всевышний и принес упомянутую выше великую клятву. Коран — это писание, в правдивости и достоверности которого невозможно усомниться. Аллах назвал его благородным, потому что оно приносит людям великое благо и открывает перед ними необъятную сокровищницу знаний. Каждое доброе начинание и всякое полезное знание берет свое начало именно из этого божественного откровения. Оно хранится на небесах и записано в хранимой скрижали, которая оберегается от взоров всех творений. Это свидетельствует о величии Корана и отношении к нему со стороны Аллаха и обитателей небес. Согласно другому толкованию, священный Коран записан в книгах ангелов, которым Всевышний поручил донести свое писание и откровение до людей на земле. Ангелы хранят эти книги и оберегают их от дьяволов, которые не в состоянии исказить священное писание и не могут ни переписать к нему измышления, ни выкрасть из него часть истины. Сура 56, аят 79. «Ла ямассуху илля л-мутахарун». К последнему священному писанию прикасаются только благородные ангелы, которых Аллах очистил и избавил от недостатков, пороков и ослушания. Злые духи и дьяволы не в состоянии прикоснуться к свиткам Корана, а это значит, что люди тоже должны прикасаться к ним только очищенными. Сура 56, аят 80. Танзилум мир раббил аламин. Всевышний ниспослал на землю это писание, которому присущи самые прекрасные качества и самые славные эпитеты, потому что он всегда заботится о мирском благополучии и духовном благочестии своих рабов. Именно этой цели служит благородный Коран, в котором описан путь к счастью в обоих мирах. Это милость Аллаха, за которую его рабы никогда не смогут сполна отблагодарить своего Господа. Все это обязывает их изучать Коран, выполнять его предписания и проповедовать его среди людей. Поэтому Всевышний сказал. Сура 56, аят 81. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. Неужели вы станете скрывать знания о Коране, опасаясь злых языков и упреков? Людям не подобает относиться таким образом к этому великому писанию и мудрому напоминанию. Стыдиться можно слов и взглядов, в которых человек не убежден и не уверен. А священный Коран — это истина. Всякий, кто попытается одолеть это писание, сам будет повержен. А всякий, кто вооружится им, всегда будет на высоте. Поэтому не предавать и не скрывать его должны люди, а выполнять и всенародно проповедовать среди окружающих. Сура 56, аят 82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Вы пользуетесь благами Аллаха, но вместо признательности отвечаете ему неверием и неблагодарностью. Аллах одаряет вас дождем, а вы говорите: «Дождь выпал из-за такой-то звезды». Вы приписываете мирские блага тем, кто в действительности не является вашим благодетелем и покровителем. Отчего вы не благодарите Аллаха за те щедроты, которыми Он одаряет вас, дабы Он умножил ваше вознаграждение? Отчего вы отдаете предпочтение неверию и неблагодарности, которые лишают вас Божьей милости и обрекают на зловещее наказание? Сура 56, аяты с 83 по 85. «Фалаула ида балагати лхулкум, ва антум хина идин танзурун». Мы лучше вас осведомлены о состоянии умирающего, а наши ангелы находятся в непосредственной близости от него, но вы не видите их. Сура 56, аяты 86-87. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Если ваши предположения правдивы и никакого воскрешения, отчета и воздаяния не существует, то верните душу покойному. Но ведь вы прекрасно понимаете, что бессильны сделать это. Поэтому вам остается либо уверовать в то, что принес пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, либо отвергнуть его и уготовить себе худой конец. Затем Всевышний Аллах упомянул об участи, которая уготовлена в последней жизни трем группам людей, о которых уже говорилось в начале этой суры. Это приближенные праведники, верующие и заблудшие неверующие. Когда наступит предсмертный миг, каждый из них получит то, что он предварил для себя своими деяниями в этом мире. Сура 56, аяты 88-89. Если умирающий стремился приблизиться к Аллаху, выполнял обязательные и добровольные предписания религии, избегал запрещенных и нежелательных поступков и не излишествовал в том, что религия не одобряет, но и не запрещает, то ему уготованы покой, благоухание и благодатный сад. Покой – это умиротворение, радость, веселье, душевное удовлетворение. Под благоуханием подразумеваются прекрасные яства и напитки, а также все прочие телесные удовольствия. Существует мнение, что речь идет непосредственно о благовониях, и в таком случае это является примером указания на общее посредством частного. А что касается благодатного сада, то он объединяет в себе оба предыдущих вида райских благ. В нем собрано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Радостную весть обо всех этих благах приближенные к Аллаху праведники услышат в момент расставания с этим миром, и от великого восторга и ликования их души будут готовы взлететь в небо. Всевышний сказал: «Воистину, возлюбленные Аллахом праведники не познают страха и печали. Это те, которые уверовали и были богобоязненны. Они будут обрадованы радостной вестью в этом мире и в последней жизни». Сура 10, аяты 62 по 64. Радостная весть, которую праведники услышат в момент расставания с этим миром, является первой радостной вестью из тех, что упоминаются в этом аяте. Об этом же говорится в следующем откровении. «Воистину, к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Мы, ваши помощники или хранители, в мирской жизни и последней жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Вам там уготовано все, о чем вы попросите. Таково угощение от прощающего, милосердного». Сура 41, аяты с 30 по 32. Сура 56, аяты 90-91. Если умирающий окажется одним из тех, кто выполнял обязательные предписания религии и избегал совершения грехов, но время от времени делал упущения, которые, тем не менее, не разрушили его веры и приверженности к единобожию, то ему скажут: «Мир тебе! Ты избавлен от несчастий, мучений и наказания, потому что оказался в числе тех, кто на правой стороне». Альтернативный перевод этих слов гласит: «Мир тебе от тех, кто на правой стороне». Тебя приветствуют твои братья, которые вместе с тобой оказались на правой стороне. Сегодня ты присоединяешься к ним и встретишься с ними. Сура 56, аят из 92 по 94. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Если же умирающий окажется заблудшим, который отрицал истину и уклонялся от прямого пути, то угощением для него будет кипяток и адский огонь. В тот день, когда он предстанет перед своим Господом, его ввергнут в адский пламень, который поглотит его тело и доберется до его сердца. О таких грешниках Всевышний сказал: «Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, или осадку металла, который обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель». Сура 18, аят 29. Сура 56, аят 95. Инна хаза лахуа хаккуль якин. Воздаяние, которое ожидает рабов за их добрые и злые деяния, суть несомненная истина. Более того, эта истина подтверждена убедительными доказательствами. Она непременно сбудется, и в подтверждении этого Аллах явил своим рабам множество неопровержимых доводов и знамений, благодаря которым благоразумные и рассудительные рабы Аллаха верят в нее так, словно они пережили ее. И за эту великую милость и щедрую награду они беспрестанно благодарят и восхваляют своего Господа. Сура 56, аят 96. Фасаббих бисми раббикаль азим. Пречист ваш великий Господь. Бесконечно далек он от всего, что говорят о нем нечестивцы и неверующие. Хвала ему, Господу миров, хвала огромная, добрая, благословенная.